Прежде чем выйти наружу, я закутался в пух, покрывавший пол нашей скромной обители. Попробую прикинуться тенетником, тем более что перенять их походку, упругую и легкую, для меня проблем не составляет. Вот только физиономии выдает. Надо постараться хотя бы не скалить зря зубы и не поднимать лишний раз глаза. Не знаю почему, но человеческий взгляд всегда настораживает чужаков. Есть в нем, стало быть, какая-то зловещая искорка. Больше всего, конечно, меня беспокоила сигнальная паутина. Если я и в самом деле собирался заслужить расположение тенетников, надо научиться обходить ее. Среди высокой, да еще неспокойной травы, рассмотреть тонкую нить было весьма непросто. Для этого пришлось бы как минимум опуститься на четвереньки, что я и сделал. Вскоре поиски увенчались успехом. Мне помог луч светоча, превративший капельки росы, собравшейся на паутине, в гирлянду сверкающего бисера. Опыты светочками и камешками, случайно подвернувшимися под руку, показали, что сигнальная нить намертво цепляется ко всему, с чем только не соприкоснется. Ну прямо репей, вдруг превратившийся в прочную и упругую рыболовную леску. Да, здесь, как говорится, и мышь не проскочит. Боже, сколько лет я не видел обыкновенную домовую мышь. Почему же сами тенетники легко преодолевают это хитроумное заграждение? Что их выручает? Феноменальная память? Зоркий глаз? Или что-то еще? Тогда я попытался припомнить особенности, свойственные поведению тенетников. Как они держат при ходьбе голову, как ставят ноги, какой путь выбирают. Получалось, что ходить они предпочитают напрямик и под ноги себе почти не смотрят, то есть паутину совершенно игнорируют. Стало быть, для хозяев она никакой помехи не представляет. Правильно, змея собственным ядом не отравится, и хорек от своей вони не околеет. Интересно, а как соотносится между собой летательный пух и сигнальная нить? Два варианта одного и того же продукта. Оказалось, никак. Клочок пуха, задев ее, преспокойно полетел дальше. Аналогичный результат дали и другие, более рискованные опыты. Дело оставалось за малым. Соорудить из пуха некое подобие бахил, прикрывающих ноги хотя бы до колен. Здесь мне пригодился опыт прядильщика, приобретенный на конопляных плантациях уж и не помню какого мира. Сначала я двигался крайне осторожно, готовый каждое мгновение отпрянуть назад, но постепенно успокоился и перешел на пружинистый шаг, имитирующий походку тенетников. Похоже, мой план удался, вот только прочность самодельной обувки оставляла желать лучшего. Приходилось поминутно останавливаться и поправлять ее. Теперь, когда с одной проблемой было покончено, пришла пора заняться поисками пищи. К сожалению, в отличие от вещунов, а также удавов, люди впрок наедаться не способны. В этом вопросе нас эволюция обделила. Почти сразу мое внимание привлекли тенетники-летуны, падавшие из облаков целыми стаями. Приземлившись, они не спешили собирать свой пух в охапку, а сначала энергично встряхивали его. В траву сыпались бабочки, точно такие же, какие недавно встретились мне на небе. Некоторые еще трепыхали огромными цветастыми крыльями, но большинство не подавало признаков жизни. Наверное, это была та самая добыча, о которой говорил Вещун. Нельзя сказать, что тенетники, не обладавшие способностью летать, а таких здесь было большинство, набрасывались на дромовое угощение, но кое-кто подходил и закусывал, предварительно удалив бабочкам крылья и лапки. Стараясь держаться от этого пиршества подальше, я отобрал несколько наиболее крупных экземпляров, мявшихся в сторонке. На дорогах странствий приходилось вкушать самую разную пищу, но вот лакомиться насекомыми пока не случалось. Зато меня они ели поедом, и мошкара, и вши, и мухи-кровососы, и даже здоровенные злые осы. Стало быть, пришло время расплаты. Бабочка, лишенная головы, крыльев и конечностей, своим видом напоминала то ли недозрелую морковку, то ли недоваренную сосиску. Вкус, конечно, оставлял желать лучшего, но это было делом привычки, вернее, ее отсутствия. Впервые отведав устриц, пусть и сдобренных лимонным соком, я испытал куда большее отвращение, а впоследствии, распробовав, лопал их целыми дюжинами. Увлекшись воспоминаниями, я ненароком приблизился к компании тенетников, что-то искавших в куче дохлых бабочек. Наверное, самые лакомые образчики. Конечно, это была моя оплошность. Последовал пронзительный вскрик, оборвавший дружное чавканье, и внимание всех обратилось ко мне. Очень неприятно, когда плотоядные существа, пусть даже разумные, перестают кормиться и с некоторым интересом присматриваются к тебе. Почему-то сразу вспоминаются детские сказки про людоеда, едва не сожравшего кота в сапогах, и волка, покусившегося на красную шапочку. Стараясь не делать резких движений, я попятился. Вопль, скорее всего, содержавший в себе какой-то вопрос, повторился. Даже зная язык тенетников, я ничего не сумел бы ответить им, поскольку звуки такой высоты способны издавать разве что оперные певцы-кастраты, а отнюдь не бродяги, чей голос огрубел от холодных ветров и горячительных напитков. Самое разумное, что я мог сейчас предпринять, это сматываться по добру по здорову, словно шелудивый пес, опрометчиво сунувшийся к пиршественному столу. Однако тенетник, устроивший весь этот тарарам, не отставал. Иголки на его груди встали дыбом, а это означало, что в любой момент они могут превратиться в разящие стрелы. За свою жизнь я, в общем-то, не опасался, полагая, что тенетники имеют на меня какие-то особые планы. Но сейчас могло случиться одно из тех трагических недоразумений, которыми так богата история общения разных рас и разных культур. Апостол Андрей, капитан Кук и дипломат Грибоедов отнюдь не последние, кто занесен в этот скорбный мартиролог. А ведь причина всему – взаимное непонимание, подогретое нетерпимостью к чужакам. Даже мой мудрый столетний дед говаривал: «Не верь черту, бабе и чужому человеку». Тенетник между тем догонял меня, ведь ему не нужно было тщательно выверять каждый свой шаг. Окажись мы наедине, я нашел бы способ укротить его прыть, но на глазах враждебно настроенной толпы мне не оставалось ничего другого, как отступать и маневрировать. Ничего, искусная оборона – это половина победы. Упреждая агрессивные намерения преследователя, я развернул пуховое покрывало на всю ширину, как это делают матадоры, подставляя под удар быка не свое тело, а свой плащ. Тенетник как будто только этого и ждал. Первая летающая иголка пронзила пух, вторая вскользь задела мой бок, а чтобы уклониться от третьей, я вынужден был совершить отчаянный кувырок. Четвертая стрела, по всем признакам, должна была сразить меня, но, к счастью, в тот самый момент мы сошлись почти вплотную. Набросив пух на голову тенетника, я резко присел, оказавшись тем самым вне зоны досягаемости колючек. Дальнейшая наша схватка происходила в условиях, недоступных для чужих глаз, как бы под ковром. Длилась она недолго. Как я и предполагал, тенетник был опасен только своим естественным оружием. Руки его, природой предназначенные для вытягивания и сучения паутиной нити, были плохо приспособлены к захватам и ударам. Приверженность лишь к одному типу оружия всегда выходит боком. Робин Гуд, потерявший свой лук, и Д'Артаньян, сломавший шпагу, достойны одного лишь сострадания. Расстались мы, можно сказать, полюбовно. Я устремился к плетеному жилищу, сулившему хотя бы видимость безопасности, а слегка помятый тенетник остался сидеть в траве. Его уцелевшие иголки безвольно повисли. Зрители, прежде бурно болевшие за моего противника, сразу утратили интерес к нам обоим и, как ни в чем не бывало, возобновили трапезу.